Люси Монтгомери, Энн с острова Принца Эдуарда. Канада конца XIX века. 18-летняя сельская учительница Энн С. Эйвенли становится Энн с острова Принца Эдуарда, студенткой университета. Увлекательное соперничество в учебе, дружба, веселые развлечения, все раздвигающиеся горизонты и новые интересы, как много в мире всего, чем можно восхищаться и чему радоваться. Университетский опыт учит смотреть на каждое препятствие, как на предзнаменование победы, и считать юмор самой пикантной приправой на перу существования. Но девичьим мечтам о тайне любви предстоит испытание реальностью. Встреча с темноглазым идеалом едва не приводит к тому, что Энн принимает за любовь свое приукрашенное воображением поверхностное увлечение. И все же ей удается избежать ошибки. Слова признания прозвучали, и хотя влюбленным предстоит трехлетнее ожидание, они будут счастливы, ожидая, трудясь и мечтая. Люси Монтгомери, Энн с острова Принца Эдуарда. Всем девочкам в мире, которые хотели еще про Энн. Незримый клад найдет лишь тот, кто к долгим поискам готов. Судьбе помочь любовь придет, снять с тайных ценностей покров. Теннисон. Глава первая. Тень перемен. Прошла жатва, кончилось лето, процитировала Энн Ширли, мечтательно глядя на сжатые поля. Вдвоем с Дианой Барри они собирали яблоки в саду зеленых крыш, а теперь присели отдохнуть от своих трудов в залитом солнцем тихом уголке, где воздушные стаи пушистых семечек чертополоха медленно проплывали мимо них на крыльях легкого ветерка. Все еще по-летнему, напоенного ароматом папоротников, растущих в лесу призраков. Но все вокруг уже говорило об осени. В отдалении глухо рокотало море, поля, поросшие по краям золотарником, лежали обнаженные сухие. Долину, в которой бежал ручей, окрасил эфирный пурпур астр, а озеро сверкающих вод казалось синим-синим, и это была не переменчивая синева весны, не бледная лазурь лета, но чистая, глубокая, невозмутимая синева, как будто вода оставила позади все свои капризы и вспышки чувств, и теперь, остепенившись, предалась покою, ненарушаемому пустыми мечтами. «Хорошее было лето», — сказала Диана, с улыбкой вкрутя на пальцы левой руки новенькое блестящее колечко. И свадьба мисс Лаванды оказалась его чудесным завершением. Мистер и миссис Ирвинг сейчас, должно быть, уже на берегу Тихого океана. «Мне кажется, они уехали так давно, что за это время могли объехать вокруг света», — вздохнула Энн. «Просто не верится, что со дня их отъезда прошла всего неделя. Сколько перемен! Все изменилось! Мистер и миссис Аллен тоже уехали. Как уныло выглядит теперь дом священника с закрытыми ставнями. Вчера вечером я проходила мимо него, и у меня возникло такое чувство, будто все, кто жил в нем, умерли». «Никогда больше не будет у нас такого хорошего священника, как мистер Аллен», заявила Диана с мрачной уверенностью. «Я думаю, что в эту зиму мы будем слушать всякого рода временных заместителей, а каждое второе воскресенье проповеди вообще не будет. Вы с Гилбертом тоже уедете. Здесь будет ужасно скучно». «Здесь будет Фред», напомнила Энн вкрадчиво. «Когда миссис Лин собирается переехать...» «Когда миссис Лин собирается переехать в зеленые крыши?» – спросила Диана так, словно не слышала замечания Энн. «Завтра. Я рада, что она переезжает к нам. Но это будет еще одна перемена. Вчера мы с Марилой вынесли все вещи из комнаты для гостей. И знаешь, мне было так неприятно. Глупо, конечно, но мне казалось, будто мы совершаем святотатство. Эта комната всегда была для меня чем-то вроде храма. В детстве я считала ее самой чудесной на свете. Помнишь, как горячо я желала удостоиться чести провести ночь в какой-нибудь комнате для гостей? Но только не в комнате, предназначенной для гостей в зеленых крышах. О, нет, в этой никогда. Это было бы ужасно. Я и глаз не сомкнула бы от благоговейного страха. Когда Марила посылала меня туда за чем-нибудь, я никогда не могла просто пройти или пробежать по этой комнате. Я шла на цыпочках, затаив дыхание. Так, словно была в церкви, а, выйдя оттуда, испытывала облегчение. Там, с двух сторон, от зеркала висели портреты Джорджа Уайтфилда и герцога Веллингтонского. И все время, пока я находилась там, они сурово смотрели на меня из-под насупленных бровей, особенно строго, если я осмеливалась взглянуть на себя в зеркало, которое единственное в доме не искажало черты лица. Я всегда удивлялась, как у Марилы хватает смелости убирать эту комнату. А теперь она не просто убрана, но совсем оголена. Джордж Уайтфилд и герцог Веллингтонский сосланы в маленькую переднюю на втором этаже. «Так проходит земная слава», – заключила Энн со смехом, в котором слышалась все же и нотка сожаления. «Неприятно, когда наши давние святыни осквернены. Пусть даже мы уже и переросли их. Мне будет так одиноко, когда ты уедешь», – в сотый раз пожаловалась Диана. «Подумать только, ты уезжаешь уже на следующей неделе». «Но сейчас мы все еще вместе», – отозвалась Энн бодро, «и не должны позволить печалям следующей недели отравить нам радость этой. Мне самой неприятна мысль об отъезде. Зеленая крыша и я – такие добрые друзья. И ты еще жалуешься, что тебе будет одиноко. Это мне надо охать и стонать. Ты остаешься здесь, где столько старых друзей. И Фред, а я буду одна среди чужих, там, где не знаю ни души, кроме Гилберта и Чарли Слоуна», – вставила Диана, копируя интонацию Энн и лукавую мину. «Присутствие Чарли Слоуна, конечно, будет для меня большим утешением», – с глубочайшей иронией в голосе согласилась Энн, после чего обе эти безответственные девицы весело рассмеялись. Диана отлично знала, что думает Энн о Чарли Слоуне, но, несмотря на множество доверительных бесед, для нее оставалось тайной, что думает Энн о Гилберте Блайте. Впрочем, она и сама этого не знала. Мальчики, насколько мне известно, будут жить на другом конце Кингспорта, продолжила Энн. Конечно, я рада, что еду в университет, и уверена, что пройдет немного времени, и я полюблю этот новый город. Но в первые недели, я знаю, он не будет вызывать у меня приятных чувств. Когда я была в учительской семинарии, каждую неделю могла возвращаться домой на выходные, а теперь и этого утешения у меня не будет. А до Рождества, кажется, еще 1000 лет. «Все меняется или скоро изменится», – сказала Диана печально. «У меня такое чувство, что больше никогда ничто не будет по-прежнему». «Да, наши пути расходятся», – произнесла Энн задумчиво. «Это неизбежно. Как тебе кажется, Диана, действительно ли быть взрослым так приятно, как мы это воображали в детстве?» «Не знаю. Есть в этом кое-что приятное», – ответила Диана, снова лаская свое колечко с той легкой улыбкой, которая всегда неожиданно вызывала у Энн ощущение собственной заброшенности и неопытности. «Но есть в этом и много такого, что озадачивает меня. Иногда мне словно страшно быть взрослой, и тогда я все готова отдать, лишь бы снова стать маленькой девочкой. Думаю, что со временем мы привыкнем быть взрослыми», – весело заявила Энн. «Постепенно в этом новом положении перестанет быть так много неожиданного для нас. Хотя мне все же кажется, что именно неожиданности придают жизни аромат и прелесть. Сейчас нам по 18, еще через 2 года будет 20. Когда мне было 10, я считала, что 20 лет – это цветущая и бодрая, но все же старость. Очень скоро ты превратишься в степенную Матрону средних лет, а я в милую старую деву, тетушку Энн, которая будет иногда приезжать в гости. У тебя ведь всегда найдется уголок для меня, правда? Ди, дорогая. Не комната для гостей, конечно. Старые девы никогда не претендуют на комнату для гостей, и я буду не менее смиренной, чем Урия Гиб, и охотно удовольствуюсь маленькой верандой или за кутком возле гостиной. «Какие глупости!» – засмеялась Диана. «Ты выйдешь замуж за кого-нибудь важного, красивого и богатого, и ни одна комната для гостей во всем Эйвонли не будет достаточно роскошной для тебя, и ты будешь задирать нос перед всеми друзьями юности. Это было бы достойно сожаления. Мой нос совсем неплох, но, боюсь, если начать его задирать, это ему повредит», — сказала Энн, поглаживая этот изящный орган обоняния. «У меня не так много красивых черт лица, чтобы я могла позволить себе испортить те, что есть. Так что, Диана, обещаю тебе, что даже если я выйду замуж за короля больших людоедских островов, перед тобой нос задирать не буду». И с веселым смехом девочки расстались. Диана направилась в сторону садового склона, а Энн на почту. Там ее ждало письмо, и когда на обратном пути Гилберт Блайт нагнал ее на мосту через озеро сверкающих вод, она сияла от радости. «Присила Грант тоже едет в Редмондский университет», — воскликнула она. «Замечательно, правда? Я очень надеялась, что она поедет. Но сама она боялась, что ее отец на это не согласится. Однако он все же позволил ей поехать, и мы будем жить вместе. Теперь я чувствую, что могла бы выступить навстречу целой армии с развернутыми знаменами или грозной фаланге всех редмондских профессоров. Ведь рядом со мной будет такой друг, как Присцилла». «Я думаю, нам понравится Кингспорт», — сказал Гилберт. «Это уютный старинный городок, как мне говорили, и там чудеснейший на свете природный парк. Я слышал, что местность там величественная и живописная». «Неужели там будет? Неужели там может быть красивее, чем здесь?» — пробормотала Энн, глядя вокруг влюбленными, восхищенными глазами. «Глазами того, для кого родной дом всегда остается прелестнейшим местом на свете. И неважно, какие сказочные земли, быть может, лежат где-то там, под чужими звездами». Наслаждаясь очарованием сумерек, Энн и Гилберт стояли над старым прудом, опершись о перила моста, как раз в том месте, где Энн выбралась на сваю из тонущей плоскодонки в тот день, когда Элейн плыла в Камелот. Небо на западе все еще было окрашено нежным багрянцем заката, но луна уже поднималась над горизонтом, и в ее призрачном свете вода казалась серебряной. Воспоминания наводили свои сладкие нежные чары на двух юных существ на мосту. «Ты так молчалива!» — сказал наконец Гилберт. «Я боюсь говорить или двигаться из страха, что вся эта чудная красота исчезнет вместе с нарушенной тишиной», — шепнула Энн. Неожиданно Гилберт положил ладонь на тонкую белую руку, лежавшую на перилах моста. Его карие глаза вдруг стали темнее, и его все еще мальчишеские губы приоткрыли, чтобы произнести слова о мечте и надежде, заставлявших трепетать его душу. Но Энн одернула руку и быстро отвернулась. Чары сумерек были рассеяны для нее. «Мне пора домой», — бросила она с несколько преувеличенной небрежностью. «У Марилы сегодня болела голова, а близнецы, боюсь, уже задумали очередную ужасную проказу. Мне, разумеется, не следовало уходить так надолго». Она продолжала говорить без умолку и не очень последовательно, пока они не дошли до тропинки, ведущей к зеленым крышам. Бедный Гилберт едва мог вставить словечко в этот поток речей. Когда они простились, Энн вздохнула с облегчением. В том, что касалось Гилберта, в душе ее было какое-то новое тайное чувство неловкости, возникшее в быстротечный миг откровения в саду приюта Эхо. Что-то чуждое вторглось в старую добрую дружбу, что-то угрожавшее испортить ее. «Прежде мне никогда не было радостно видеть, что Гилберт уходит», — думала она с обидой и грустью, шагая одна по тропинке. «Наша дружба пострадает, если он не прекратит эти глупости, а она не должна пострадать. Я этого не допущу. Ах, но почему мальчики не могут вести себя благоразумно?» Энн тревожила сознание того, что с ее стороны тоже не вполне благоразумно все еще ощущать на своей руке тепло прикосновения руки Гилберта так же ясно, как она ощутила его в то короткое мгновение на мосту. И еще менее благоразумно то, что это ощущение было отнюдь не тягостным, совсем не таким, какое вызывало у нее за 3 дня до этого подобное проявление чувств со стороны Чарли Слоуна, когда она не танцевала и сидела рядом с ним во время вечеринки у White Sands Энн содрогнулась при этом неприятном воспоминании, но все мысли о проблемах, связанных с безрассудными обожателями, мгновенно вылетели у нее из головы. Стоило лишь ей оказаться в уютной, несентиментальной атмосфере кухни зеленых крыш, где, сидя на диване, горько плакал 8-летний мальчик. «Что случилось, Дэви?» – спросила Энн, обняв его. «Где Марила и Дора?» «Марила укладывает Дору в постель», – всхлипывая, сообщил Дэви. «А я плачу, потому что Дора полетела с лестницы в погреб, прямо вверх тормашки, и ободрала нос, и...» «Не плачь, дорогой, я понимаю, тебе жаль ее, но слезами горю не поможешь. Уже завтра она поправится, а слезы никому не могут помочь, и...» «Я плачу не из-за того, что Дора упала в погреб», – с растущей горечью заявил Дэви, обрывая благожелательное наставление Энн. «Я плачу, потому что не видел, как она свалилась. Вечно-то я пропускаю все самое интересное». «О, Дэви!» – Энн подавила предосудительное желание расхохотаться. «Ты называешь это интересным? Увидеть, как бедняжка Дора упала с лестницы и ушиблась?» «Да она не очень здорово ушиблась», – возразил Дэви. «Вот если бы насмерть, то я, конечно, по-настоящему огорчился бы. Но нас, Кейсов, так запросто не убьешь. Я думаю, Кейси не хуже Блевитов. В прошлую среду Херб Блевит упал с сеновала и скатился по настилу прямо в стойло, к страшно дикой злой лошади. Прямо ей под копыта. И ничего, жив остался, только 3 кости сломал. Миссис Лин говорит, что есть люди, которых невозможно убить даже топором. Энн, миссис Лин переезжает к нам завтра?» «Да, Дэви, и я надеюсь, что ты всегда будешь приветливым и добрым по отношению к ней». «Я буду приветливым и добрым, но... Энн, неужели она будет укладывать меня спать по вечерам?» «Может быть. А что?» «Просто если она будет класть меня спать, — сказал Дэви очень твердо, — я не буду читать при ней молитву, как делал это при тебе». «Почему?» «Потому что, я думаю, нехорошо разговаривать с Богом в присутствии посторонних. Дора, если хочет, может читать молитву при ней, а я не буду. Я подожду, пока она уйдет, а уж тогда и прочитаю. Ведь так можно?» «Да, Дэви, если ты уверен, что не будешь забывать молиться». «Нет, я никогда не забуду. Уж будь уверена. Я думаю, что читать молитву потрясающе интересно. Ну, конечно, читать ее одному будет не так интересно, как при тебе. Хорошо бы ты осталась дома, Энн. Почему ты хочешь уехать и бросить нас?» «Не то, чтобы я этого хотела. Дэви, я просто чувствую, что мне следует поехать в университет». «Если тебе не хочется ехать, так и не езди. Ты ведь взрослая. Вот когда я стану взрослым, никогда не буду делать ничего такого, чего мне не хочется». «Всю жизнь, Дэви, ты будешь замечать, что делаешь много такого, чего тебе совсем не хочется делать». «Я этого делать не буду», – категорически заявил Дэви. «Что б я стал это делать?» «Никогда! Сейчас мне приходится делать то, чего я не хочу, потому что вы с Марилой отправляете меня в постель, если я этого не делаю. Но когда я вырасту, вы не сможете отправлять меня в постель, и никто не будет мне указывать, что делать, а чего не делать. Вот будет времечко. Слушай, Энн, Милти Бултер говорит, что его мать говорит, что ты уедешь в университет, чтобы подцепить себе там мужа. Это правда, Энн? Я хочу знать». На секунду Энн вспыхнула от негодования, но тут же рассмеялась, напомнив себе, что глупо огорчаться из-за пошлости мыслей и грубости речей миссис Бултер. «Нет, Дэви, это неправда. Я еду, чтобы повзрослеть, многому научиться и о многом узнать». «О чем узнать?» «О ложках, лодках, сургуче, капусте, королях», – процитировала Энн. «Ну, если бы ты все-таки хотела подцепить себе мужа, как бы ты за это взялась?» «Я хочу знать», – настаивал Дэви, очевидно находивший в этой теме какое-то очарование. «Об этом тебе лучше спросить у миссис Бултер», – ответила Энн, не подумав. «Она, вероятно, лучше, чем я, знает, как это делается». «Ладно, спрошу, как только ее увижу», – сказал Дэви серьезно. «Дэви, что ты говоришь?» – воскликнула Энн, осознав свою ошибку. «Ну, ты только что сама велела мне это сделать», – с огорчением возразил Дэви. «Тебе пора в постель. постановила Энн в попытке выкрутиться из неприятного положения. После того, как Дэви улегся, Энн вышла на прогулку. Она дошла до острова Виктории и села там в одиночестве, скрывшись за тонким занавесом, сотканным из полумрака и лунных лучей. А вокруг нее смеялась вода, и сливались в дуэте ветер и ручей. Энн всегда любила этот ручей. Немало грез сплела она над его сверкающими водами в былые дни. И теперь, сидя там, она забыла и о страдающих от безнадежной любви поклонниках, и о колких речах злых соседок, и обо всех иных трудностях своего девичьего существования. Воображение она плыла под парусами по сказочным морям, что омывают далекие сверкающие берега забытых волшебных стран. Мимо потерянной Атлантиды и Элизия к земле сокровенных желаний сердца. И кормчим на ее корабле была вечерняя звезда. И в этих мечтах Энн была куда богаче, чем в реальности, ибо то, что зримо, проходит и исчезает, но то, что незримо, живет вечно. Люси Монтгомери, Энн с острова Принцесса Эдуарда. Люси Монтгомери, Энн с острова Принца Эдуарда. Всем девочкам в мире, которые хотели еще про Энн. Незримый клад найдет лишь тот, кто к долгим поискам готов. Судьбе помочь любовь придет, снять с тайных ценностей покров. Теннисон. Глава вторая. Венки осени. Дни следующей недели пролетали быстро и незаметно. Заполненные бесчисленными последними делами, как называла их Энн. Прощальные визиты, как Энн в дома соседей, так и визиты знакомых в зеленые крыши, оказались приятными или наоборот, в зависимости от того, относились ли посетители или посещаемые к стремлениям Энн доброжелательно или считали, что она слишком задается по причине своего отъезда в университет и что их долг сбить с нее спесь. Общество друзей Эйвонли дало прощальный вечер в честь Энн и Гилберта в доме Джози Пай, выбрав это помещение отчасти потому, что дом мистера Пая был просторным и удобным, отчасти по причине сильных подозрений, что девочки Паев не пожелают принять никакого участия во всей этой затее, если их предложение собраться у них в доме не будет принято. Вечер оказался очень приятным, так как девочки Паев, вопреки обыкновению, были внимательны и любезны, и не сказали и не сделали ничего такого, что могло бы нарушить мир и согласие среди присутствующих. Джози была необычно приветлива, настолько, что даже снисходительно заметила. «Это новое платье, пожалуй, идет тебе, Энн. Право же, ты кажешься в нем почти хорошенькой». «Как это любезно с твоей стороны», — ответила Энн с лукавым блеском в глазах. Ее чувство юмора продолжало развиваться, и слова, которые обидели бы ее в 14, теперь могли лишь позабавить. У Джози зародились подозрения, что за этим плутовским взглядом кроется насмешка. Энн просто смеется над ней. Но Джози ограничилась лишь тем, что шепнула Герти, когда они спустились вниз. Теперь, когда Энн Ширли едет в университет, она будет напускать на себя еще больше важности, чем прежде. Вот увидишь. Вся старая компания присутствовала на этом вечере. Полное веселье, юношеского задора и юношеской беспечности. Диана Барри и розовая пухленькая, за которой как тень следовал верный Фред. Джейн Эндрюс – аккуратная, здравомыслящая и прямодушная. Руби Джиллис, которая, казалось, никогда не выглядела красивее и ярче, чем в этот день, в кремовой шелковой блузке и с красной геранью в золотистых волосах. Гилберт Блайт и Чарли Слоун, старающиеся держаться как можно ближе к ускользающей от них Энн. Кэрри Слоун, бледная и печальная от того, что, как говорили, ее отец запретил Оливеру Кимбеллу даже появляться вблизи их дома. Муди Спэрджен Макферсон, чье круглое лицо и возмутительные уши были такими же круглыми и возмутительными, как всегда, и Билли Эндрюс, который весь вечер сидел в углу, похохатывая всякий раз, когда к нему кто-нибудь обращался, и с довольной усмешкой на широком веснушчатом лице, наблюдая за Энн Ширли. Энн было заранее известно о вечере, но она не знала, что во время него ей и Гилберту, как основателям общества, будут вручены поздравительный адрес и памятные подарки. Томик пьес Шекспира ей и авторучка Гилберту. Это было так неожиданно, и она была так польщена похвалами, содержавшимися в адресе, который прочел вслух самым торжественным и пасторским тоном Муди Спэрджен, что ее большие серые глаза затуманились слезами. Она усердно и добросовестно трудилась в обществе друзей Эйвонли, и то, что члены общества так высоко оценили ее старания, радовало и согревало душу. И все они были так любезны, дружелюбны и милы, даже девочки Паев имели свои достоинства. В этот момент Энн любила весь мир. Вечер доставил ей огромное удовольствие, но завершение его испортило почти все приятное впечатление. Гилберт снова совершил ошибку, сказав ей что-то нежное, когда они ужинали на залитой лунным светом веранде, и Энн, чтобы наказать его за это, сделалась очень благосклонна к Чарли Слоану и позволила последнему проводить ее домой. Впрочем, она вскоре обнаружила, что месть никого не задевает так сильно, как того, кто к ней прибег. Гилберт с беззаботным видом отправился провожать Руби Джиллис. Они неторопливо удалялись, и в прохладном неподвижном воздухе Энн долго слышала их веселые голоса и смех. Они явно проводили время наилучшим образом, тогда как на нее наводил скуку своими бесконечными речами Чарли Слоун, который ни разу, даже случайно, не высказал ни одной мысли, заслуживавшей того, чтобы к ней прислушаться. Энн порой рассеянно отвечала «да» или «нет» и думала о том, как красиво была в этот вечер Руби, какие ужасно выпученные глаза у Чарли при лунном свете, хуже даже, чем при дневном, и что мир, пожалуй, не так уж хорош, как казалось ей совсем недавно. «Просто я устала до смерти, вот в чем дело», — сказала она себе, когда с радостью обнаружила, что уже находится одна в своей комнатке, и она искренне верила, что все дело именно в этом. Но на следующий вечер радость забила в ее сердце струей, словно из какого-то неведомого тайного источника, когда она увидела Гилберта, вышедшего из леса призраков и шагающего по старому бревенчатому мостику своей обычной, быстрой и уверенной походкой. Значит, Гилберт все-таки не собирался провести этот последний вечер с Руби. «У тебя усталый вид, Энн», — заметил он. «Да, я устала. И что еще хуже, раздражена. Устала, потому что весь день шила и упаковывала чемодан. А раздражена, потому что за этот день у нас успели побывать 6 соседок. Они хотели попрощаться со мной. И каждая умудрилась сказать что-нибудь такое, что, кажется, отнимает у жизни все краски и оставляет ее серой, мрачной и безрадостной, словно ноябрьское утро. Старые злыдни!» Таков был краткий и выразительный комментарий Гилберта. «О, нет!» — сказала Энн серьезно. «И в этом вся беда. Если бы это были старые злыдни, меня не очень волновало бы то, что они говорят. Но все это были милые, по-матерински заботливые, добрые души, которые любят меня и которых люблю я. И именно поэтому я предала тому, что они сказали или на что намекнули. Такое... быть может, чрезмерное значение. Они дали мне понять, что, по их мнению, это чистое безумие с моей стороны. Ехать в Редмонд и пытаться получить степень бакалавра гуманитарных наук. И теперь я сама не перестаю задавать себе вопрос, а не правы ли они? Миссис Слоун со вздохом выразила надежду, что у меня хватит сил пройти весь университетский курс. И я сразу же увидела себя в конце 3-го года учебы, безнадежной жертвой первого истощения. Миссис Райт, жена Эбона Райта, заметила, что четырехлетнее пребывание в Редмонде, вероятно, обойдется в ужасную сумму, и я окончательно убедилась, что непростительно с моей стороны выбрасывать деньги Марилы и мои собственные сбережения на такую прихоть, как учеба в университете. Миссис Белл выразила надежду, что я не допущу, чтобы университет испортил меня, как это бывает с некоторыми, и я почувствовала полную уверенность в том, что за 4 года учебы в Редмонде превращусь в совершенно невыносимую особу, которая убеждена, что знает все на свете и смотрит сверху вниз на всех и вся в Эйвонли. Миссис Райт, жена Элайши Райта, предположила, что девушки в Редмонде, особенно те, которые постоянно живут в Кингспорте, очаровательны и невероятно модно одеваются, и выразила надежду, что я буду чувствовать себя среди них непринужденно, и я увидела себя униженной, стеснительной, безвкусно одетой деревенской девушкой, шаркающей по великолепным университетским залам в ботинках с окованными носками. Энн закончила фразу смехом, слившимся с невеселым вздохом. Для ее чувствительной натуры всякое неодобрение было тяжким грузом. Даже неодобрение, выражаемое теми людьми, к мнению которых она относилась без большого почтения. На некоторое время жизнь потеряла для нее свою прелесть, а ее честолюбивые стремления угасли, как задутая свеча. «Но тебя не должно волновать то, что они говорят», — возразил Гилберт. «Ты же прекрасно знаешь, как ограничен их кругозор при всех их несомненных достоинствах. Делать что-либо, чего они никогда не делали. Ты первая из девушек в Эйвонли едешь учиться в университет, а тебе известно, что всех первооткрывателей считают безумцами». «О, я знаю это!» Но чувствовать – это совсем не то же самое, что знать. Мой здравый смысл говорит мне все, что ты можешь сказать. Но бывают минуты, когда здравый смысл не властен надо мной. Общепринятые вздорные понятия овладевают моей душой. Право, у меня едва достало духу закончить упаковывать чемодан после того, как миссис Райт ушла. Ты просто устала, Энн. Забудь обо всем. Пойдем прогуляемся, побродим по лесу за болотом. Там должно быть что-то, что я хотел бы показать тебе. Должно быть? Ты не уверен, что оно там есть? Не уверен. Я знаю только, что это должно быть там, судя по тому, что я видел весной. Пойдем. Представим, что мы снова стали детьми и отправимся вслед за вольным ветром. И они весело двинулись в путь. Энн, помня о неприятностях предыдущего вечера, была очень мила с Гилбертом, а тот, учась мудрости, старался быть никем иным, как только школьным другом. Из окна кухни зеленых крыш за ними наблюдали миссис Линд и Марила. «Хорошая из них когда-нибудь выйдет пара», — одобрительно заметила миссис Линд. Марила чуть поморщилась. В глубине души она надеялась, что так и произойдет. Но слушать, как миссис Линд ведет об этом свои пустые и праздные речи, было неприятно. «Они еще дети», — отозвалась Марила отрывисто. Миссис Линд добродушно засмеялась. «Энн 18. Я в этом возрасте была замужем. Мы, старики, Марила, склонны думать, что дети никогда не вырастают. Вот что я вам скажу. Энн — молодая женщина, а Гилберт — мужчина. И он боготворит саму землю, по которой она ступает. Он отличный парень, и Энн не найти лучше. Надеюсь, она не вобьет себе в голову никакой романтической чепухи, пока будет в Редмонде. Я не одобряла и не одобряю этого совместного обучения. Вот что я вам скажу. И не верю, — заключила она торжественно, — что студенты в таких учебных заведениях занимаются чем-либо, кроме флирта. «Но им приходится еще и учиться», — улыбнулась Марила. «Очень мало», — презрительно фыркнула миссис Рэйчел. «Однако Энн, я думаю, будет учиться. Она никогда не была ветреной кокеткой. Но, скажу я вам, не ценит она Гилберта Блайта, как он того заслуживает. О, я знаю девушек. Чарли Слоун тоже сходит по ней с ума. но я никогда не посоветовала бы ей выйти за кого-то из Слоанов. Конечно, Слоаны – хорошие, честные, уважаемые люди, но в конце концов они всего лишь Слоаны. Марила кивнула. Посторонний человек, вероятно, счел бы утверждение о том, что Слоаны – это Слоаны, не слишком вразумительным. Но Марила поняла. В каждой деревне есть такая семья, хоть они и хорошие, честные, заслуживающие уважения люди, но Слоаны – они есть и всегда ими останутся, пусть даже заговорят глазом ангелов. К счастью, Гилберт и Энн даже не подозревали, что вопрос – об их будущем уже окончательно решен миссис Линд. Они неторопливо шагали среди теней леса призраков. На холмах, за опушкой, под светлым, почти прозрачным небом, с легкими голубыми и розовыми облачками, грелись в янтарном сиянии солнца сжатые поля. В отдалении отсвечивали бронзой еловые леса, а их длинные тени ложились полосами на верхние луга. А здесь, в лесу призраков, напевал среди мохнатых еловых лап ветерок, и были в его песне нотки осенней грусти. Теперь этот лес и в самом деле населен призраками, старыми воспоминаниями, сказала Энн, наклоняясь, чтобы сорвать длинный папоротник, обесцвеченный до восковой белизны ночными заморозками. Мне кажется, что маленькие девочки Диана и Энн по-прежнему играют здесь и часто сидят в сумерки у ключа дриад, назначая встречи выдуманным призракам. Знаешь, я до сих пор не могу пройти в сумерки по этой дорожке без того, чтобы хоть на миг не содрогнуться от страха. Был здесь один призрак, наводивший особенный ужас, дух убитого ребенка, который мог подкрасться к тебе сзади и всунуть свои холодные пальцы в твою ладонь. Признаюсь тебе, что и по сей день, приходя сюда после наступления сумерек, я не могу не представлять себе его мелкие крадущиеся шаги за моей спиной. Я не боюсь ни белой дамы, ни безголового человека, ни скелетов, но думаю, что было бы лучше, если бы моя фантазия никогда не порождала этот дух ребенка. Как рассердила тогда Марилу и миссис Барри вся эта история, заключила Энн, улыбаясь своим воспоминаниям. В лесах, окружавших верхнюю часть болота, было множество залитых лиловых сумраком просек, где в воздухе летали яркие осенние паутинки. Пройдя через мрачные заросли старых, искривленных елей и окаймленную кленами и согретую солнцем небольшую долину, они увидели то, что искал Гилберт. «А вот и она», — сказал он с удовлетворением. «Яблоня здесь, в лесу!» — восхищенно воскликнула Энн. «Да, и к тому же настоящая, с яблоками, здесь среди елей, сосен и буков, за милю от ближайшего сада. Я был здесь как-то раз этой весной и нашел ее всю в цвету. И я решил, что непременно приду сюда осенью и посмотрю, будут ли на ней яблоки. Взгляни, сколько их. И выглядят совсем неплохо, желтовато-коричневые, и у каждого красноватый бочок. А ведь обычно плоды у таких диких зеленые и неаппетитные. Я думаю, она выросла из случайно занесенного сюда много лет назад семечка, сказала Энн мечтательно. И как она сумела вырасти и расцвести, и не сдаться, совсем одна среди чужих, это смелое, упорное яблоня. А вот здесь упавшее дерево, и на нем подушка из мха. Садись, Энн, чем не лесной трон? Я полезу за яблоками. Они все растут высоко, дерево старалось выбраться на солнце. Яблоки оказались отменными. Под рыжеватой кожурой была белая-белая мякоть с редкими красноватыми прожилками, и кроме обычного характерного для яблок вкуса, они имели еще какой-то удивительный лесной привкус, какого не имеет ни одно садовое яблоко. Пожалуй, даже роковое райское яблочко не могло иметь более редкостного вкуса, заметила Энн. Но нам пора возвращаться домой. Смотри, 3 минуты назад еще были сумерки, А теперь лунный свет. Жаль, что нам не удалось заметить момент превращения. Но я думаю, такие моменты никогда не удастся заметить. Давай пойдем вокруг болота по тропинке влюбленных. Ты все так же раздражена, как когда мы отправлялись в путь? Нет, эти яблоки были словно манна небесная для голодной души. Я чувствую, что полюблю Редмонд и уверена, что мне предстоит провести там 4 замечательных года. А потом, после этих 4 лет, что дальше? О, там будет новый поворот на дороге, — ответила Энн беспечно. Я не имею никакого представления, что может оказаться за этим поворотом. Да и не хочу иметь. Приятнее не знать. Тропинка влюбленных казалась чудесной в тот вечер. Все вокруг было неподвижным и таинственно неясным в бледном сиянии луны. Они брели медленно, в приятном дружеском молчании. Обоим не хотелось говорить. Если бы Гилберт всегда был таким, каким он был этот вечер, как все было бы хорошо и просто, думала Энн. Они расстались, и Гилберт глядел вслед удаляющейся Энн в легком светлом платье, стройная и изящная. Она напомнила ему белый ирис. «Смогу ли я когда-нибудь добиться ее любви?» — думал он с болью в душе, сомневаясь в собственных силах. Глава 3. Прощание и встреча. Чарли Слоун, Гилберт Блайт и Энн Ширли покинули Эйвонли утром следующего понедельника. Энн надеялась, что погода будет хорошей. Диана должна была отвезти ее на станцию, и обеим хотелось, чтобы эта последняя, перед долгой разлукой, совместная поездка оказалась приятной. Но когда в воскресенье вечером Энн ложилась в постель, вокруг зеленых крыш стонал и сетовал восточный ветер, чье зловещее пророчество сбылось на следующее утро. Энн проснулась и обнаружила, что капли дождя постукивают в окно и покрывают расходящимися кругами серую поверхность пруда. Холмы и моря были окутаны туманом, и весь мир казался мрачным и тусклым. Энн оделась в сумраке безрадостного серого рассвета. Нужно было выехать пораньше, чтобы успеть на поезд, прибывающий в Шарлоттаун к отплытию парохода. Она боролась со слезами, но они наполняли глаза вопреки всем ее усилиям. Она покидала дом, который был так дорог ее сердцу, и что-то говорило ей, что она покидает его навсегда. Он станет для нее лишь прибежищем на время каникул. Прежняя жизнь никогда не вернется. Приезжать сюда на каникулы совсем не то же самое, что жить здесь. Каким дорогим и любимым было все вокруг, и эта белая комната, приют девичьих грез, и старая снежная королева за окном, и веселый ручей в долине, и ключ дриад, и лес призраков, и тропинка влюбленных. Тысяча милых сердцу мест, где жили воспоминания прежних лет. Сможет ли она когда-нибудь быть по-настоящему счастлива где-то еще? Завтрак в зеленых крышах проходил в то утро в довольно грустной атмосфере. Дэви, вероятно, впервые в жизни не мог есть и без всякого стыда ревел над своей овсянкой. Впрочем, и все остальные, за исключением Доры, не могли похвастаться аппетитом. Но Дора убирала свою порцию совершенно невозмутимо. Подобно бессмертной благоразумной Шарлотте, которая продолжала резать хлеб и масло, когда мимо дома на ставне проносили тело ее завстрелившегося возлюбленного. Дора принадлежала к тем счастливым существам, которых редко волнуют что бы то ни было. Даже 8 лет требовалось нечто из ряда вон выходящее, чтобы нарушить безмятежность Доры. Она, конечно, сожалела, что Энн уезжает, но как это могло помешать ей по достоинству оценить яйцо пашот на жареном хлебце? Никак. И, видя, что Дэви не может съесть свое яйцо, Дора съела его за брата. Точно в назначенное время появилась Диана с лошадью и двуколкой. Над серым дождевым плащом сияло ее румяное лицо. Теперь предстояло попрощаться. Миссис Линд вышла из своей комнаты, чтобы крепко обнять Энн и предупредить о том, что при любых обстоятельствах прежде всего необходимо заботиться о здоровье. Марила, как всегда, немного резкая, без слез, легко чмокнула Энн в щеку и выразила надежду, что та пришлет им весточку, как только устроится на новом месте. Случайный наблюдатель мог бы сделать вывод, что отъезд Энн значит для Марилы очень мало, если только упомянутому наблюдателю не случилось бы внимательно взглянуть ей в глаза. Дора щепорным видом поцеловала Энн и выдавила две небольшие благопристойные слезинки. Но Дэви, плакавший на заднем крыльце с того самого момента, как все встали из-за стола, совсем отказался прощаться. Увидев, что Энн направляется к нему, он вскочил на ноги, стрелой понесся наверх по задней лестнице и спрятался в стенном шкафу, из которого так и не пожелал вылезти. Его приглушенные завывания были последними звуками, которые слышала Энн, покидая зеленые крыши. Весь путь до Брайд-Ривер девочки проделали под сильным дождем. Ехать пришлось именно туда, так как поезд, согласованный с пароходным расписанием, не шел по железнодорожной ветке через Кармоди, ближайшую Эйвонли-станцию. Когда они добрались до платформы, там стояли Чарли и Гилберт, а поезд уже дал первый свисток. Энн едва хватило времени, чтобы получить билет и багажную квитанцию, и, торопливо попрощавшись с Дианой, она поспешила в вагон. Как ей хотелось вернуться вместе с Дианой в Эйвонли! Она знала, что будет страдать от тоски по дому. И если бы только этот унылый дождь перестал поливать, словно весь мир оплакивал ушедшее лето и утраченные радости. Даже присутствие Гилберта не принесло Энн утешения, так как рядом был и Чарли Слоан. А Слоанность можно терпеть только в хорошую погоду. Во время дождя она абсолютно невыносима. Но когда пароход покинул гавань Шарлоттауна, все изменилось к лучшему. Дождь прекратился, и солнце то и дело вспыхивало золотом в просветах между облаками, зажигая серое море красновато-медным свечением и оживляя мерцающими отблесками дымку, в которой скрылись красные берега острова. Все это предвещало, что, несмотря на дождливое утро, день будет погожим. Кроме того, у Чарли Слоана начался приступ морской болезни, и ему пришлось спуститься в каюту. Энн и Гилберт остались на палубе вдвоем. Хорошо, что все Слоаны начинают страдать от морской болезни, как только пароход выйдет в море, подумала Энн без всякого сочувствия. И не смогла бы окинуть прощальным взглядом родимый берег, если бы рядом стоял Чарли, делая вид, что тоже сентиментально взирает на него. «Ну вот и отплыли», – несентиментально заметил Гилберт. «Да, и у меня такое же чувство, как у байроновского Чайльд Гарольда, покидавшего Англию, только то, на что я сейчас смотрю, не совсем родной берег для меня», – сказала Энн, отчаянно моргая, чтобы удержать слезы. «Мой настоящий родимый берег – Новая Шотландия, где я родилась». Но я думаю, что для каждого человека родина – та земля, которую он любит больше любой другой. И для меня это добрый старый остров принца Эдуарда. Мне даже не верится, что я не всегда жила здесь. 11 лет, предшествовавшие моему приезду сюда, кажутся мне дурным сном. Прошло 7 лет с тех пор, как я пересекла этот пролив на таком же пароходе, в тот день, когда миссис Спенсер привезла меня из приюта в Хоуптауне. Я как сейчас вижу себя в ужасном, жестком и выцветшем платье, полиненной матросской шляпе и следующую с любопытством и восхищением палубы и каюты. Тогда был погожий вечер, и как сверкали на солнце красные берега острова, и вот я снова пересекаю этот пролив. Ах, Гилберт, мне так хочется верить, что я полюблю Редмонд и Кирилл.